Глава 31. Я вернусь весной. На следующий же день Будда посетил бамбуковый лес вместе с несколькими старшими учениками. Это было идеальное место для сангхи. Густые заросли различных видов бамбука занимали площадь примерно 100 акров величиной. В центре леса находилось озеро Каландака. Прекрасное место для омовений, стирки одежды и медитативных прогулок по берегу. Бамбук рос очень густо, поэтому было достаточно материала для строительства небольших хижин. Все старшие ученики Будды, в том числе Канданна, Касапа и Шарипутра, пришли в восторг от бамбукового леса. Они сразу же начали думать, как лучше организовать монастырь. Будда сказал: «Сезон муссонов – не самая лучшая пора для путешествий. Бхикшу нуждаются в месте, где они могли бы обучаться и сообща практиковать во время сезона дождей. Наличие такого места поможет общине избежать болезней, а также поможет сохранить жизни многим насекомым и червям. Здесь мы не будем наступать на них, хотя они вылезают из земли, спасаясь от воды во время сезона дождей. Я бы хотел, чтобы бхикшу отныне возвращались на то же самое место в начале каждого сезона дождей. Мы бы могли попросить светских последователей округи приносить пищу на протяжении этих 3 месяцев уединения, которые будем проводить здесь. Им также будет полезно слушать учения, даваемые бхикшу». Так установилась традиция собраний уединения во время сезона дождей. Под наблюдением Мадгуляяны младшие бхикшу построили хижины для Будды и старших братьев из бамбука, тростника и земли. Хижина Будды получилась маленькой, но довольно удобной. За ней были заросли золотого бамбука, а с другой стороны поднималась чаще высокого зеленого бамбука, дававшего прохладную тень. Бхикшу Нагасамала соорудил для Будды низкую деревянную лежанку. Он также поставил перед хижиной Будды большой глиняный сосуд для омовений. Молодой бхикшу Нагасамала был ранее учеником Урувела Кассапы, который попросил его прислуживать Будде, когда сангха перебралась в бамбуковый лес. Шарипутра договорился со светскими последователями Будды из столицы о приобретении большого колокола для монастыря бамбукового леса. Он повесил его на ветвь старого дерева на берегу озера Каландака. Колокол служил для объявления начала занятий и медитации и стал элементом практики внимательности. Будда учил бхикшу сосредотачиваться и наблюдать за дыханием каждый раз, когда они слышали звуки колокола. Светские ученики Будды помогали различными способами. Кассапа объяснил им значение собраний для уединения. Эти собрания дадут всем бхикшу возможность практиковать путь освобождения непосредственно под руководством Будды. У них будет время для более интенсивных занятий и практики. В то же время можно будет не опасаться случайно раздавить насекомых и червей, выползающих во время сезона дождей. Вы можете помогать сангхе на протяжении этих 3 месяцев уединения, принося пожертвования пищей. Пожалуйста, постарайтесь согласовать свои усилия, чтобы обеспечить точно необходимое количество еды каждый день. Не слишком большое, не слишком маленькое. Даже беднейший из бедных, тот, кто может подать только 1 или 2 чапати, будет приглашен послушать ежедневную речь о Дхарме. Собрания уединения будут полезны и светским последователям, и бхикшу. Касапа встретился со светскими последователями и помог им решить, как распределить пожертвования на весь срок собраний уединения. Он сделал так, что каждый бхикшу получил платье, чашу для сбора подаяния, подстилку для медитации, полотенце и личный фильтр для воды. С первого дня уединения сангха следовала распорядку, тщательно продуманному Буддой и его старшими учениками. Колокол был бхикшу в 4 часа утра. Умывшись, бхикшу самостоятельно совершали медитативные прогулки. Они последовательно занимались медитацией, сидя или во время ходьбы до тех пор, пока солнце не поднималось над верхушками бамбука. Обычно затем наставал час для сбора подаяния, но, как во время собрания уединения пища доставлялась, так как во время собрания уединения пища доставлялась смирянами, у бхикшу оставалось время для встречи со своими наставниками. Изучение дхармы и обсуждение трудностей, встречавшихся в практике. В наставники бхикшу отбирались в соответствии с глубиной продвижения и понимания пути. Каждый из старших учеников, таких как Канданна, Асаджи, Касапа, Шарипутра, Мадгуляяна, Вапа и Маханама, руководил 50 или 60 молодыми бхикшу. У других было от 10 до 30 учеников. Каждый новый бхикшу получал личного учителя, который считался его старшим братом в практике. Касапа и Шарипутра лично создали эту систему. Незадолго до полудня бхикшу собрались в озеро и становились в ряды. Держа свои чаши. Еда делилась на всех поровну. Каждый получал свою порцию. Все садились на траву у берега и ели в молчании. Когда обед заканчивался и чаши были вымыты, все поворачивались к Будде. Иногда он обращал свои поучения к бхикшу, но так, чтобы это было полезно для мирян. В другие дни он обращал свою речь к мирянам, но так, чтобы это было полезно и бхикшу. Иногда его учение было обращено к детям. Во время этих речей о дхарме он часто рассказывал истории о своих прошлых жизнях. Иногда вместо Будды проповедь дхармы произносил один из старших учеников. Будда же сидел, внимательно слушая, делает одобрительные замечания, когда дхарма передавалась ясными и точными словами. После этих проповедей миряне возвращались домой, а бхикшу оставались, ожидая, пока колокол в полдень не объявлял время для медитации сидя или при прогулке. Бхикшу практиковали до полуночи. Будда сидел в медитации далеко за полночь. Ему нравилось ставить бамбуковый помост возле хижины и сидеть на нем, наслаждаясь прозрачным ночным воздухом и особенно лунными ночами. Перед сном он совершал медитацию во время ходьбы вокруг озера. Будде, всегда радостному, умиротворенному и спокойному, не требовалось так много сна, как молодым бхикшу. Касапа также медитировал по ночам. Король Бимбисара постоянно посещал бамбуковый лес. Теперь он не брал с собой много гостей, как тогда в пальмовом лесу. Иногда его сопровождали королева Видехи и принц Аджатасатру. Но чаще он приезжал один. Он оставлял экипаж на окраине леса и шел пешком до хижины Будды. Однажды, увидев, что бхикшу слушают речь о дхарме под дождем, он попросил разрешения Будды построить большой зал дхармы, где монахи могли бы принимать пищу и слушать учения, не испытывая неудобств. Будда согласился, и строительство зала тут же началось. Он был достаточно просторным, чтобы вместить 1000 бхикшу и 1000 мирян. Будда и король часто сидели вместе на бамбуковом помосте и вели беседы. Позже Нагасамала соорудил несколько простых бамбуковых стульев, что позволило Будде принимать гостей с большими удобствами. Однажды, когда Будда и король сидели рядом на этих стульях, король поведал: «У меня есть еще один сын, которого вы пока не видели. Я бы очень хотел, чтобы вы встретились с ним и его матерью. Это не королева Видехи. Его мать зовут Амбапали, а его самого – Дживака. Ему скоро исполнится 16 лет. Амбапали живет в Висале, к северу от города Паталипутра. Она не любит затворническую жизнь во дворце, и ее не заботит поддержание престижа. Она ценит только свою свободу. И оказывай мне некоторую помощь, например, предоставил в их распоряжение красивую манговую рощу. Дживака прилежный и умный мальчик, он совсем не интересуется военными или политическими делами. Он живет недалеко от столицы и учится медицине. Я очень люблю их и надеюсь, что вы тоже полюбите их. О, сострадающий, если вы согласитесь встретиться с Дживакой и его матерью, я попрошу их в ближайшем будущем приехать в бамбуковый лес». Будда мягко улыбнулся, соглашаясь. Король сложил ладони и откланялся сердцем, преисполненным благодарности. В это же время монастырь бамбукового леса посетили два особых гостя, приехавших из Капиловастху, родины Будды. Это были старые друзья Будды, Калудай и Чанна, бывший его возничий. Их присутствие внесло особую теплоту в атмосферу монастырской жизни. Будда отсутствовал уже более 7 лет и с беспокойством ожидал новостей из дома. Он спросил Калудай о короле и королеве, Яшодхаре, Нанде, Сундари Нанда и друзьях. И, конечно, о своем сыне Рахула. Хотя Калудай был все еще крепким и здоровым, его лицо несло на себе отпечаток возраста. Чанна также выглядел постаревшим. Будда долго беседовал с ними, сидя около своей хижины. Он узнал, что Калудай занимает теперь высокое положение при дворе и является одним из наиболее доверенных советников короля Шутхадганы. Новость о том, что Будда нашел путь и проповедует в Магадхе, достигла Капиловастху 2 месяца назад. При этом известии все возрадовались, особенно король, королева и гопика. Король, к большому удовольствию Калудаи, послал его пригласить Будду вернуться домой. Приготовление к путешествию заняли 3 суток. И все это время он не мог спать, он слишком волновался. Ишотхара предложила, чтобы Калудаи взял с собой Чанну. Тот был так счастлив, когда Калудаи согласился, что тут же, не скрывая чувств, заплакал. Им потребовался почти месяц, чтобы достичь монастыря бамбукового леса. Калудаи поведал, что здоровье короля в последние годы стало слабеть, хотя он сохранил ясность ума. У короля было несколько талантливых советников, помогавших ему управлять страной. Гатами была также полна сил, как и всегда. Принц Нанда стал теперь красивым молодым человеком. Он был помолвлен с девушкой из знатной семьи. Его звали Калиани. Нанда любил роскошную одежду, король же был озабочен тем, что младшему сыну не хватает некоторого постоянства и зрелости. Сундари Нанда, сестра Будды, стала теперь красивой и грациозной девушкой. Что же касается Ишотхары, то она раздала все свои наряды и украшения в тот же день, когда Будда покинул ее. Она продала все свои ценности и вырученные деньги раздала беднякам. Одевалась она теперь очень просто. Когда она узнала, что Будда принимает пищу не более 1 раза в день, она начала делать то же самое. Она продолжала помогать обездоленным. Рахула был теперь очень здоровым и красивым 7-летним мальчиком. В его черных глазах сверкали ум и решительность. Дедушка и бабушка лелеяли его так же, как когда-то самого Сиддхартху. Чанна подтвердил все, что Калудай рассказал Будде. Сердце Будды было согрето новостями из дома. Наконец, Калудай спросил, когда он возвратится в Капиловастху. Будда ответил: «Я вернусь по окончании сезона дождей. Я бы не хотел оставлять молодых бхикшу до тех пор, пока они не укрепятся в своей практике. После этого собрания, уединения, я буду более спокоен и оставлю их. Но, Калудаи, Чанна, почему бы вам самим не остаться здесь на месяц и пожить такой жизнью? У вас останется еще много времени для возвращения в Капиловастху. Вы успеете сообщить королю, что я вернусь после сезона муссонов». Калудаи и Чанна с радостью остались в монастыре бамбукового леса. Они подружились со многими бхикшу и смогли познакомиться с радостной и мирной жизнью тех, кто оставил дом, чтобы следовать пути. Они узнали, как практика пути, осознание в повседневной жизни насыщает разум и сердце. Калудаи провел много времени возле Будды. внимательно наблюдая за ним. Он был глубоко тронут замечательной простотой Будды. Ему стало ясно, что Будда достиг такого состояния, где желание более не преследует его. Будда был подобен свободно скользящей в воде рыбе или мирно плывущим в небе облакам. Он жил полностью в настоящем. Глаза и улыбка Будды были доказательством освобождения его духа. Ничто в этом мире не могло стать ему преградой. Никто не понимал и не любил других людей так глубоко, как он. Колудай увидел, что давний друг оставил его далеко позади в продвижении по духовному пути. Неожиданно Колудай ощутил в себе самом стремление к ясной и не скованной ничем жизни бхикшу. Он почувствовал, что готов отказаться от всех чинов, состояний и привилегий, а вместе с ними и от всех забот и беспокойств, неизбежно сопровождавших такую жизнь. Проведя 7 дней в бамбуковом лесу, он поведал Будде о своем желании стать бхикшу. Будда был несколько удивлен, но затем улыбнулся и кивнул головой, соглашаясь. Чанна почувствовал подобное желание, но, вспомнив о своих обязанностях при королевском дворе, подумал, что должен сначала спросить разрешение у Ишодхары. Он решил подождать, пока Будда не вернется в Капилавастху, прежде чем попросить принять его в общину.